Глава 30. Илья. Я не понимаю, куда девать руки. Сцепляю вместе пальцы, вновь расцепляю и кладу ладони на подлокотники. Кресло слишком мягкое, и я утопаю в нем, а терять контроль я просто ненавижу. Но что жаловаться на кресло, если я уже который месяц пытаюсь вернуть контроль от собственной жизни, и мне это никак не удается. Меня будто несет в бурном потоке, и на пути сплошные камни. Скоро живого места не останется. Я получил удары уже со всех сторон. В голове полный сумбур. Мысли сменяют одна другую. Света ждет от меня ребенка, но я не помню наших отношений. Я тянусь к Полине, но она выходит замуж за другого. Там, где не жду, пропасти. Где хочу прыгнуть, низкий потолок. Вновь и вновь разбиваю голову. Расслабьтесь, Илья. Дышите ровно и глубоко. Не волнуйтесь. Мне это не нравится. Гипноз – это не внушение. Это будет похоже на легкое погружение в сон. Вы будете слышать меня, осознавать происходящее, но мысли станут медленнее, и некоторые образы могут всплывать, словно во сне. Это нормально. Я проведу вас в место в вашем сознании, где вы сами будете решать, какую дверь открыть. Место. Давайте приступим, и вы сразу все поймете. Его голос мягкий, низкий, вибрирующий на неслышных частотах. Мы не будем ничего менять. Мы зафиксируем то, что вы увидите. Это полностью ваше путешествие, а я лишь голос-проводник. Ладно, поехали. Стискиваю зубы. Расслабиться сложно. Я никому не доверяю. Но я так устал от этой взорванной реальности вокруг меня. Ничего не стыкуется. Ни одна трещина не срастается, как ни ставь куски. Я должен во всем разобраться. Если это единственный возможный путь, значит, нужно его пройти. Сосредоточьтесь на моем голосе и следуйте указаниям. Если вы почувствуете дискомфорт, тревогу или сильную эмоциональную реакцию, скажите. Мы сразу остановим процесс. Угу. Его голос успокаивает. «Дышите спокойно», — говорит Гольдман. «Ни о чем не думайте. Просто слушайте. Только мой голос. Вы в безопасности». Медленно, тягуче произносит каждое слово. Я чувствую, как погружаюсь в кресло глубже, словно становлюсь тяжелей. Ваше тело отдыхает. Ваше сознание отпускает контроль. Звуки приглушаются и постепенно исчезают, оставляя только голос. Вы идете по коридору памяти. Светлый, длинный, теплый. От каждого его слова медленно появляются образы, размытые, акварельные. Слева и справа от вас двери. Я чувствую, как иду по коридору, не переставляя ног. Плыву. За одной из дверей она. Женщина, которая была рядом с вами. Светлана. Откройте нужную дверь. Мой взгляд медленно скользит по дверям, что расплываются, меняются. Нужно выбрать. «Вы любили ее», — продолжает Гольдман. Вы чувствовали ее запах. Вдыхаю и ощущаю тонкий аромат. Мне легко от него. Вы держали ее за руку. Подушечки пальцев покалывает. Вспомните это. Я слушаю, погружаясь все глубже. Откройте дверь, за которой Светлана. Женщина, которую вы любите и хотите видеть. Не осознаю своего выбора, но иду к одной из дверей. Она далеко и будто уплывает от меня. «Вы видите эту дверь?» «Да». Стены становятся четче. «Это мой офис, его коридор». «Откройте». Приподнимаю руку, и она тоже, как размытое пятно перед моим взором. Я такой же разбавленный водой, как все вокруг. Фокусируюсь на себе, заставляя картинку стать четкой. Это как фильм. Я все могу разглядеть в деталях. Мне нужна вон та дверь, вдалеке, темная. Но она ускользает от меня. Я тянусь, хватаюсь, еще поймал. Дверная ручка проходит сквозь пальцы, но дверь медленно открывается. Дышу чаще. Не знаю почему, не понимаю. Все хорошо, вы в безопасности. Дышите медленно и глубоко. Голос возвращает меня. Открывайте. Наверное, я ее открываю, потому что дверь растворяется, и я проваливаюсь в темный проем. Меня будто туда засасывает. «Она ждет тебя!» Голос вырисовывает передо мной Лану. Она собирается из света и ощущений. «Она пахнет жасмином», — медленно произносит. «У нее теплые руки». Лана смотрит на меня, делает шаг, еще, протягивает руку, чтобы коснуться, и я чувствую это тепло. «Тебе хорошо рядом с ней». «Мне хорошо. Это чувство обволакивает, как мягкое одеяло». «Спокойно», — вздыхаю плавно. «Она любит тебя». Поднимаю руку с раскрытой ладонью, чтобы Лана вложила в нее свою. Я вижу, как она на меня смотрит, ее глаза блестят. Я чувствую... Опускаю взгляд. Ладонь в моей руке, и душа моя вспархивает ожиданием легкости и света, что из нее струится. «Ты чувствуешь покой. Это она. Ты ее помнишь», — голос окутывает меня облаком. «Светлана». Тонкие женские пальцы скользят по моей ладони к запястью. Оставляя яркий белый цвет, пахнет краской, мазок на точке пульса. «Илья!» Вздрагиваю, моргаю. Снова Лана. Улыбается мне нежно-розовыми мягкими губами. Я хочу их поцеловать. Я хочу коснуться и вспомнить. «Илья!» Тянет руки к моей шее и поднимает лицо. А я наклоняюсь к ней, чтобы поймать этот миг. «Лана!» Я ее люблю. Пальцы в волосах на затылке, ноготки вызывают волну мурашек, сердце колотится, надломленный сладкий стон. «Илья!» Губы касаются моих. Жасмин, сливки, сладость, свет. Зубки кусают меня за нижнюю губу, короткий возбужденный вдох, дрожь тела под моими пальцами. «Что ты со мной делаешь?» Вздрагиваю от рассыпающейся картинки. Другой, неуловимой, обжигающей. «Илья, ах!» Запрокидывает голову, открывает шею. Хочу вонзиться в нее зубами. Хочу сожрать, выпить ее. Волосы темной... Нет, светлой волной на моем лице. «Илья?» Лана распахивает голубые глаза. «Илья!» Выстанывает мое имя. Алые искусанные губы открываются. Дышит тяжело. «Хочу ее, моя...» «Илья!» «У нас будет!» — улыбается Лана. «Ребенок!» Ладонь прожигает щеку. Я дергаюсь, ловлю тонкое запястье, вонзаюсь зубами в прозрачную кожу. Целую вкус жасмина. Кожа молоко. Тепло, спокойно. «Илья!» — частое дыхание. «Не отпускай меня! Еще! Я тебя...» «Люблю, Илья! Ты же знаешь! Всегда любила!» В сияющих от счастья глазах небесная лазурь. Стальные тучи, штормовое море, загнутые ресницы, бездонные зрачки. «Что тебе от меня нужно?» Снежинки падают на лицо. «Ты нужна!» «Проснись, Илья!» Стерильный свет, запах пластика и лекарств, рука на запястье считает удары сердца. «Илья! Илья, пожалуйста!» Ослепительный свет, больно, пахнет кровью, гарью, маслом, железом. «Тянусь!» Сменяющиеся образы смешиваются, калейдоскоп ускоряется, я чувствую пульс, взлетающий в небо. Лана передо мной, обнимает меня, вжимается круглым животиком. «Я тебя никогда не оставлю», — шепчет. «Я хочу, чтобы ты жил, потому что ты отец моего ребенка», — отрывается от меня, по руке от локтя до пальцев смазано красным. Ускользает. «Больно». Прикусываю язык. «Больно, больно». И «я люблю тебя больше жизни и хочу этого ребенка. Ты будешь моей женой!» Мой крик заклатывает уши, звенит, врезается в тело волной боли. Свет фар. Распахиваю глаза. Надо мной доктор Гольдман. В голове шум, образы, мешанина из реальности и кошмаров. Моргаю, не могу сфокусироваться. «Вот так, все хорошо». Его рука на моем плече, как якорь. Слышу свое дыхание, как со стороны. В ушах стучит. Пальцы болят от хватки на кресле. Медленный вдох тянет вместе со мной воздух носом, и я сжимаю губы. Выдох. Не подчиняюсь. Ни черта не помогло. Вспыхиваю, как бензин от спички. Это всего лишь первый сеанс. Не думайте об этом. Расслабьтесь. Я тру лицо. Хочу вытравить всю эту мешанину из мозга. Она ничуть не помогает вспомнить. Она еще больше путает. Просто разрывает меня изнутри. Я больше не хочу. Порываюсь встать. Тяжелая ладонь придавливает меня. «Сначала успокойтесь», — продолжает медленно и тяжело. Это ваша травма дает о себе знать. Судя по вашему пульсу и крику, вы вернулись в момент аварии. И эти эпизоды затмили нужные нам воспоминания. В следующий раз необходимо будет... Что я кричал? Смотрю на него снизу вверх из кресла. Вы назвали имя Лана. В момент опасности вы вспомнили своего самого близкого человека. Это не то. Встаю с кресла, почти отталкивая Гольдмана. Это все не то. Хожу по кабинету взад и вперед, пытаясь собрать себя по частям. Меня раскололо на бесформенные обломки. Я не могу совместить куски. Это как два разных пазла, как перепутанные листы чертежей. Одно на другое не накладывается. Все, что я пытался вспомнить, превратилось в гребаный калейдоскоп. Я вроде бы видел Лану, но и что-то еще. Это была она или не она? Ее слова, касание. Оно вроде совпадает, но все же нет. Там была не одна женщина, не только Лана. Формирую образ в слова и кидаю их почти с обвинением в Гольдмана. С этими вашими дверями не сработало. Это нормально, Илья. Иногда, когда человек не может восстановить контакт с прежними эмоциями, сознание подставляет наиболее яркий, актуальный образ. Актуальный? Торможу и прищуриваюсь. Что он имеет в виду? Вы много времени проводите в компании этой сотрудницы. И ваш разум мог выбрать ее лицо просто потому, что оно сейчас рядом. Восприятие скользит по ассоциациям. Это естественно. Смотрит внимательно, как будто даже заботливо. Вы не обязаны делать выводы сейчас. Просто дайте себе немного времени. Пусть образы осядут. Его голос становится мягче. Вы же не уверены, что это воспоминание, верно? Скорее, ощущение. А чувства обманчивы, особенно в таких случаях. Я стою и смотрю на него с нарастающим раздражением. А я разве говорил что-то про вторую женщину? С чего вы взяли, что это моя сотрудница? Илья, вздыхает Гольдман и идет к своему креслу, усаживается. Я всегда в тесном контакте с клиентом. Но иногда, в особых случаях, мне требуется помощь его близких, которым я могу задавать вопросы и получать ответы. Светлана подсказала мне, что у вас с этой сотрудницей был конфликт. Конфликт? Это он так измену с Полиной окрестил? Лана уже и это ему доложила. Мне нужно было знать контекст происходящих с вами событий. Связь с другой женщиной – это очень сильный психологический триггер, вызывающий чувство вины и еще более... Так, хватит. Мне не нужно, чтобы вместо меня интерпретировали события. У меня для этого свои мозги есть. Всего доброго. Иду уверенным шагом к двери. Вы можете навредить себе, Илья, если прервете лечение, слышится вслед. Дальше уже некуда вредить. Хлопаю дверью. Я зол. Я очень зол. Сжимаю кулаки в лифте, стискиваю зубы. Но как только закрываю глаза, там вспышки и красные пятна. Хочется закинуться горстью таблеток, чтобы выключить эту вакханалию бреда. Но в то же время хочется иметь контроль. Я без него не могу дышать. Еду домой с водителем, которого приставила Лана. И в мыслях моих только одно. Я должен во всем этом разобраться. А для этого потребуется убрать все помехи, что превращают меня то в ватного мальчика, то в неадекватного психа. Уже дома иду прямой наводкой в гардеробную комнату и швыряю на пол сумку. Начинаю, не глядя, закидывать в нее вещи первой необходимости. На шум появляется Лана. Опять она дома. Почему она всегда дома? Рр. Илья, ты чего? Что-то на сеансе произошло? Закидывает вопросами, разворачивает меня за руку к себе. «Ты зачем вещи собираешь? Ты куда?» «Я не могу дышать». «Что?» «Я не могу дышать! Мне нужен воздух! Мне нужно разобраться во всем самому, без помощи, без поводырей и подсказок, потому что это все не то!» С последним словом кидаю в стену коробку с лекарством. «Ты чего?» Испуганно смотрит на разлетевшиеся таблетки, потом на меня. «Тебе же без них станет плохо!» «Мне и с ними плохо! Какая разница?» «Ты был у доктора Гольдмана? Ты же обещал! Ты сказал, что пойдешь к нему, чтобы вернуть память о нас!» Снова в ее голосе эта обида, болезненная оскорбленность. Во мне все кипит, в голове бушуют ураганы, а в теле фантомные прикосновения болят и ноют, как ампутированные чувства. Я чувствую что-то не то. Мне нужно мое место, только мое, где я буду один, без постороннего шума, помощи, заботы и других помех. Только я.